بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, следующая тема у нас в книге الدليل العلمي. Это тема أسباب تعدد الروايات في الحديث النبوي الشريف. Причины, почему разнятся ревояты. Сейчас мы объясним, что это такое. Это может быть немножко тема сложная, но мы, иншаллах, постараемся ее объяснить. Но если даже кто-то что-то не поймет из этой темы, ничего страшного. Главную мысль мы в конце подчеркнем, иншаллах. Но так как у нас в книге эта тема пришла, мы попробуем ее объяснить, иншаллах, на доступном уровне. Сколько сможем, столько поймем. Сколько не сможем, оставим, иншаллах, в будущем, бизнилля. Будем продолжать приобретать знания все больше и больше, иншаллах, чтобы стать туллябуль-ильм валь-уляма, учеными. И, иншаллах, обязательно поймем уже в подробностях эту тему. Но пока, так как она у нас в книжке есть, постараемся объяснить, иншаллах. Если что-то не поймем, ничего страшного, иншаллах, в этом нет. Бизнилляхи та'аля. Что это за тема такая страшная, непонятная? Азбабу та'аддуди ривайат. Причины, по которой разнятся риваяты. Почему риваяты хадисов бывают разные? Что значит риваят? Иногда мы берем книгу и начинаем читать. Сказано, передается от такого-то сподвижника, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал так-то, так-то. И сказано, но в другом риваяте этого хадиса, что это значит, в другом риваяте этого хадиса? Что значит другая ривая? В другой передаче этого хадиса, в другом виде этого хадиса. Кто-то может сказать, наверное, там неточности, наверное, там сомневаются люди. Так или так, и поэтому не точно передают. Нет, мы говорим наоборот. В этом указание на точность хадисов. На то, что хадисы, наши ученые, которые хранят сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которых называют мухаддисун, ученые по хадисам, они очень щепетильно подходят к этой науке и очень-очень тонко рассматривают каждый вопрос. И поэтому в этом указание на что? На то, что наоборот, наука хадисоведения очень точная наука и не допускает лжи, не допускает того, чтобы кто-то мог возвести какую-то ложь или вранье на пророк саллям и обмануть. Сказать, сказал пророк саллиллаху алейхи вассалям, а пророк саллиллаху алейхи вассалям такого не говорил. Это будет обман. И чтобы вот таких обманщиков не допускать, есть специальная наука, ильмуль хадис. И они рассматривают, ученые в этой науке рассматривают. Говорил пророк саллиллаху алейхи вассалям или не говорил? Как до нас доходят хадисы? Допустим, пророк саллиллаху алейхи вассалям что-то сказал. От него услышал кто? От пророка саллиллаху алейхи вассалям. Кто были те люди, которые окружали пророка саллиллаху алейхи вассалям? Ас-сахаба. А если он один? Ас-сахаби называется. Ас-сахаби. Значит, пророк саллиллаху алейхи вассалям что-то сказал. От него услышал кто? А сахаби, от него услышал его сподвижник, который был рядом. Он передал следующему поколению, он передал следующему поколению. И вот так дошли до нас хадисы. И вот эти поколения, человек, который услышал от другого, называются звенья хадисов. Вот как у цепочки есть звенья, колечки, из которых состоит цепочка. Вот так же у хадисов есть звенья. То есть колечки, из которых состоят вот эти люди, передатчики. И каждое вот это колечко должно быть твердым, чтобы невозможно было его разорвать. Одно колечко должно быть соединяться с другим колечком, так ведь? Чтобы цепочка получилась. А иначе получится что? Просто какая-то колечки у нас в руках, да. А если мы их все соединим твердо, и они будут крепкие, получится хорошее звено. Вот это звено, вот эта цепочка называется цепочка передатчиков хадиса. Вот так передавали. Допустим, Абу Хурайра услышал от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, передал таби'ину, таби'ин атба'а таби'ину. И так до конца, до наших ученых, и, допустим, до имам, сборник хадисов, допустим, имама кого? Муслим. Например, Муслим. Или же? Аль-Бухари. Аль-Бухари, допустим. Поэтому мы, когда читаем сахих Бухари, мы видим, допустим, имам Аль-Бухари сказал, «Хаддасан аль-Хумайди, Абдулла ибн Зубайр». «Хаддатана фулян, ан фулян» и так далее. То есть, рассказал мне Хумайди, мой шейх. Он от такого-то, слышал от такого-то, сообщил такой-то. Допустим, от Абу Хурайры, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал так-то, так-то, так-то. Так ведь? Вот это называется цепочка передатчиков. Так вот, иногда мы видим то, что в одном хадисе сказано так, а в другом немножко по-другому. В третьем хадисе сообщается вроде тот же смысл, но другими словами. В четвертом хадисе есть какое-то добавление. Получается, как будто бы хадисы разные. И вот это называется риваят, таддуду риваят. Разница в передаче. В другом риваяте, говорят, в другом предании хадиса сказано вот так. Так а в чем же причина, что хадисы пророка разными риваятами бывают? В чем причина этого? Вот шейх как раз в этой главе хочет нам указать на причины. Допустим, говорит, первая причина, почему по-разному пророк саллям сказал? Тааддудуль хадиса. То, что пророк саллаху алейхи вассалям говорил это в разных местах. Да, может быть смысл хадиса один и тот же, но это были совсем разные случаи, разные ситуации с разными сахабами. Допустим, пророк саллаху алейхи вассалям сказал, тот, кто скажет «Ля илляха илляллах», зайдет в рай. Также есть хадис от другого сподвижника, тот, кто скажет «Ля илляха илляллах» правдиво от сердца, зайдет в рай. В другом хадисе сказано, тот, кто скажет «Ля илляха илляллах» искренне от сердца, зайдет в рай. Видишь, немножко по-разному. Одно и то же же, один и тот же смысл говорит. Но по-разному. Почему? Разные ситуации были. Однажды он с одними сподвижниками вышел в путь куда-то, и там им это сказал. Другой раз встретил Абу Хурайру и сказал, о, Абу Хурайра, кого бы ты ни встретил за этой стеной, скажи ему, что если он будет свидетельствовать, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, то есть ля илляха илляллах, и что я Мухаммад, посланник Аллаха, и не будет в этом сомневаться, скажи, что он зайдет в рай. И разные-разные ситуации. Или, допустим, некоторые ученые говорят, какие-то ситуации могли повторяться. Почему, допустим, Исра валь-Миарадж, хадис, где пророк саллям вознесся на небо, почему он разными видами? Некоторые ученые говорят, это случилось дважды. Или, допустим, Шакку Садр, когда раскрыли грудь пророка саллям. Опять же, некоторые ученые говорят, что это было два раза, не один раз. И поэтому разные риваяты. То есть это были разные ситуации. Как, допустим, смотри, я скажу, иди домой и делай домашнее задание. Вроде одно и то же предложение сказал, но я ведь мог же это предложение сказать однажды, когда вы были у бабушки, другой раз, когда мы были на улице, третий раз, когда я увидел, что вы в магазине долго стоите, сказал, иди домой и делай домашнее задание. Говорю одни и те же слова, но говорю и что? В разных местах, так ведь? В разных местах. Вот это то, что называют тааддудуль хадиса. То есть разные ситуации. Разные ситуации, поэтому риваяты разные у хадиса. Однажды так сказал, второй раз чуть-чуть по-другому. Четвертый, один раз сказал, иди домой, делай домашнее задание. Второй раз сказал, делай домашнее задание после того, как придешь домой. Третий раз сказал, сразу беги домой и выполняй домашнее задание. По-разному сказал, но потому что это были разные ситуации, так ведь? Вот поэтому хадисы тоже иногда вот так бывают, разные. Понимаешь? Вторая причина – «Ар-ривая биль-ма'на». Иногда сподвижники передают смысл хадиса. Это дозволено. Не точно так же, как сказал пророк, салям, а просто доносят смысл. Не изменяя, конечно же, смысл. Поэтому ты можешь встретить... Иногда сказано «Иннама л-а'малю бин-ният». В другом хадисе сказано «Аль-а'малю бин-ния». В третьем хадисе сказано «Аль-а'малю бин-ния». Или «Иннама л-а'малю бин-ния». Не «ният», а «ния». Или «аль-а'малю бин-ния». Нет уже «иннама». Так вот, этот хадис, конкретно этот хадис, опять же ученые называют как «гариб». То есть только один сахаби передает его от одного таби'ина, от одного. То есть только вот один слышал. И мы не можем сказать, что если пророк, салям, много раз говорил, как в первом случае, много раз говорил эти слова, но не может быть, что только один сподвижник всегда их слышал. Нет. Значит, что? Значит, сподвижники передавали его, просто смысл доносили. Один раз сказали «Иннама л-а'малю бин-ният», второй раз «Иннама л-а'малю бин-ния», третий раз «Аль-а'малю бин-ния». И по-разному, в четырех разных формах передавали. Это называется что? «Ар-ривая биль-ма'на». То есть сподвижники передавали его по смыслу. И поэтому мы видим, один хадис читаем так, второй так. Что это значит? Непонятно. Почему такая разница? Говорим, потому что сподвижники передали этот хадис, просто донося смысл, основной смысл. Третья причина, в чем еще? Почему, когда мы книги читаем, сказано, в другом риваяте хадиса сообщается так-то? Что может быть причиной этому? Третья причина может быть ихтиляфуль кудрати аляль хифз. Что сподвижники, которые передавали хадис, Они по-разному запоминали. У каждого память была разная. Кто-то лучше запоминал, кто-то хуже, кто-то быстро мог заучить, кому-то больше времени нужно было. Когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, рассказывал какой-то хадис, его слышали многие сподвижники. Кто-то с первого раза выучил все, что он услышал от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, от первого слова до последнего. Кто-то запомнил только самое главное, самое важное, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, доносил, он это запомнил. И это и передавал дальше. То, что не заучил, не передавал. А кто-то полностью заучил, полностью передал. Кто-то только несколько слов запомнил и передавал несколько слов из этого хадиса длинного, который сказал. Потому что память разная у людей. Кто-то быстро запомнил, кто-то медленно, кто-то сразу уловил, кто-то попозже. И это тоже может стать причиной тому, что разные риваяты у хадисов. Один сподвижник так передал, второй по-другому. Потому что память разная. Четвертая причина, которую шейх упоминает, ихтисару рави лиль хадис. Иногда передатчик сокращает хадис. Если хадис очень-очень длинный, пророк саллям много наставлений делал, много советов, он упоминает только ту часть, которая сейчас нужна. Допустим, если он видит, что человек гневается, ругается, злится, он не будет говорить все, что он слышал за целый день от пророка саллям в этом хадисе. Он возьмет тот момент, который ему нужен, скажет, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Ля тагдаб», не гневайся. И все. То есть иногда некоторые из сподвижников сокращали, говорили только ту часть хадиса, которая нужна. Вот это называется ихтисару рау или хадис, когда передача хадиса сокращает хадис. Умышленно это делает, специально. Пятая причина, почему, опять же, может быть, разные риваяты у хадисов, худуру рауи бадаль хадис. Иногда, допустим, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, рассказывал что-то, какие-то хадисы своим сподвижникам, рады Аллаху анхум. Иногда кто-то из сподвижников не смог застать сразу маджлис пророка, саллиллаху алейхи вассалям, когда они собирались, изучали хадисы и разговаривали. Пришел попозже и услышал только часть хадиса, так ведь? Пока его не было, же он же не слышал. Поэтому те сахабы, которые были вместе с пророком от самого начала, они передают немножко по-другому, чем тот, кто пришел попозже и застал только часть изречений пророка, саллиллаху алейхи вассалям. А кто-то, может быть, на начале присутствовал, а потом ему пришлось уйти с собрания. Так ведь? Поэтому он передает то, что он застал. А те, кто полностью был, передают полностью хадис. Такое тоже может быть, так ведь? И поэтому риваяты хадисов разнятся. В чем еще может быть причина? Шейх говорит, шестая причина – таадудуль иджабат. Что разница в ответах. Какой пример можно привести? Допустим, во время пророка, саллиллаху алейхи вассалям, когда все они собрались в хаджи, и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, какой сегодня день? А в одном хадисе сказано, что сахабы, говорит, мы ответили, яумуль харам, это запретный день. В другом хадисе сказано, что они сказали, яумун нахар, это день жертвоприношения. В третьем хадисе сказано, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, знаете ли вы, какой день? Сказали, Аллах и его посланник знает лучше. Одни сказали так, вторые так, третий, у третьих третий ответ. Так ведь? Разные как будто риваяты. А в чем причина? В том, что очень много было сподвижников, и не могли они одинаково ответить. Так ведь? Как они столько людей, очень большой, и все в один голос одинаково ответят? Нет. Кто-то сказал, я умуль нахр. Кто-то сказал, я умуль харам. Кто-то сказал, что Аллах и его посланник знает лучше. По-разному отвечали, и поэтому разные риваяты. Тот, кто что услышал, тот это и передал, так ведь? Ничего страшного в этом нет. Это тоже может быть одной из причин. Также шейх упоминает такую причину, как хата, ошибка. Иногда человек ошибается, так ведь? Если передатчик крепкий, с хорошей памятью, фика, он редко ошибается. Если передатчик с плохой памятью, добт у него слабый, как говорят ученые, он часто ошибается. Но может ошибиться, это человек. И последнюю причину, которую указывает шейх, это аль-кидб или аль-кадиб, то есть ложь. Это тоже допустимо, тоже возможно. Какой итог? Для чего мы все это говорили? Чтобы понять, что наука хадисоведения, изучение хадисов, когда мы говорим от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это очень тонкая наука, очень точная наука. И никак это не указывает на то, что разница в риваятах указывает на то, что это не точная наука. Наоборот, разница в риваятах указывает на то, что это наука какая? Точная. Точная. Что это очень точная наука. Что очень щепетильно мухаддисы подходят. Тонко. очень тонко подходит к этой науке. То есть мы должны понимать, что хадисы надо смотреть, достоверные или недостоверные, спрашивать наших ученых, таких ученых, как имам ан-Навави, ибн Хаджр, Аскаляни в свое время, из современных ученых, мухаддисов, такие ученые, как Мухаммад Насруддин Аль-Альбани, которого называют просто шейх Аль-Альбани, допустим, был мухаддисом, очень хорошо разбирался в хадисах. Или, допустим, шейх Абу Абдур-Рахман Мукбиль бин Хади Аль-Вади'и, рахимахумуллах, которого просто называют шейх Мукбиль. Все они были мухаддисы, разбирающиеся в хадисах, знающие все тонкости. И этот вопрос очень широкий. На самом деле его очень долго можно разбирать, большие книги на эту тему пишут, но мы его затронули, потому что он в книге есть. То, что мы поняли, альхамдулилля, мы сказали. То, что не поняли, ну ничего страшного. Важно для нас понять самое главное, что? Что наука хадисов, это что? Какая наука? Очень важная, очень тонкая, очень точная. Каждое звено хадисов учитывается. Сильный был передатчик или не сильный. С хорошей памятью или с плохой. Почему разница риваят хадисов? То, что это очень тонкая наука, и надо обращать внимание, что если кто-то приводит хадис, спросить, а этот хадис достоверный? А кто из ученых проверил его достоверность? Если он недостоверный, почему он недостоверный? То есть вот это все нужно учитывать и нужно знать. Иншаллах, на следующем уроке мы поговорим о такой теме, как ас-сахаба, сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Кто же они были, такие ас-сахаба? За что мы их должны любить? И должны ли мы их вообще любить? Кто лучшие были из числа сахабов? А может, можно ругать сахабов? Обо всем этом, иншаллах, мы на следующем уроке, биизниллахи тааля, скажем. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду алля илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейх.